Глава вторая. Так началось то, что, собственно, чем-то и не было, и вовсе не должно было бы начинаться, потому что ничем не могло и кончиться. Но разве это резон для чего бы то ни было в жизни? Не могло ничем кончиться, потому что не было содержанием вне меня, но вот во мне самом содержанием оказалось. Большим, чем мои мемуары, которые в три последующих дня не увеличились ни на строчку. А в утро четвертое я спустился вниз чуть ли не с петухами. Выхаживая в стороне, откуда виден был краешек паркинга, слушал приближающиеся шарканье шагов, взыгрывание моторов, следил, как одна за другой скрывались за углом покрытые утренней крупной росой автомобильные спинки. Она пришла, как и в первый раз, поздно и так торопилась, что едва успел захватить уже. Нажала было на стартер. «Очень хотел вас увидеть», — сказал я. «Зачем?» — спросила она в приспущенное окошечко, подкинув брови. И было столько искреннего недоумения в этом «зачем», что меня повело. Какой в самом деле интерес могла иметь для нее новая встреча с автором мемуаров? Все относящееся к мемуарам было у нее далеко впереди. Ну, не зачем-нибудь, а так просто поболтать. Пишущие отовсюду собирают впечатления, как пчелки нектар, чтобы слепить что-либо читабельное. А вы, пожалуй, самое любопытное создание из всех, кого покуда здесь встретил. Кажется, полагается благодарить, но я терпеть не могу делать то, что полагается. И у любопытного создания чертовски мало времени, чтобы жить. 8 часов в бюро — это, конечно, эксплуатация и уродство. Остальное — пляж и вообще расписано по минутам. Впрочем, вы, может быть, мне и понадобитесь. Это когда откажет опять батарея? Нет, совсем по другому поводу. Так что не портите себе больше рабочего утра. Я найду вас сама. Я найду вас сама. Вечность уже не слышал такого обращенного к себе скрытого запрета. Я не должен, видите ли, пытаться встретить ее. Забавно, конечно, но... Но я приехал сюда из-за океана для книги воспоминаний, которую должен был сдать в издательство осенью, которую, казалось, мне только и мог написать тут, на этом северном взморье, среди замиренного корней древних викингов, прекрасно цивилизованного народа, язык которого знал в окружении черепичных крыш и 600-летнего медного перезвона, под который, как я уже говорил, так плавно ложились на бумагу слова. И вот теперь... перестали ложиться. Мемуары, говорят, пишут древние старики. Древность — это, конечно, понятие относительное. Лет 20 назад, например, встретил я как-то одного почтенного ученого. В руках у него был букетик цветов, который, объяснил он мне, преподнесли ему по случаю его 70-летия. «Трудитесь над мемуарами?» — спросил я его, так как знал, что интересного перевидал он немало. «Для мемуаров я еще недостаточно стар», — пробурчал он сердито и отвернулся. Мне писали потом, через несколько лет, что он женился на своей секретарше. Это относительность древности со всякими бодряческими с французского возраста существует только для лошадей, была, конечно, у меня на вооружении, наряду с еще крепкими мускулами, но не имела никаких с подлинным верно со стороны. Даже напротив. Идешь где-нибудь по пляжу или просто по улице, и сыплет, строчит перед твоими глазами чужая молодость. Цветет навстречу, как ландыш, черемуха, душистый табак либо горошек. Ты уже задышал всей грудью, тянешься на эту свежесть и аромат. И вдруг взгляд по тебе, совершенно невидящий, как по забору и пустоте, как локтем в трамвае. И даже хуже, потому что вполне и безукоризненно безразличный. И вот камнем на плечи, твои с гаком уже 50, и едва вынудишь шагать ноги в этом кошмарном и словно бы каждый раз новом открытии, что жизнь-то прошла, что только мизерный и полупригодный кусочек остался. И все это не как-нибудь лирически, куда-куда вы удалились, но с болью, вроде зубной, случается, что и вовсе непереносимый, когда хочется заплакать, завыть по-звериному. Караул! Ограбили! Кто? Когда? Как случилось? Как не заметил? В свете таких самокритических размышлений я, понятно, отложил думать о нарочной встрече, но решил узнать точнее, кто эта занимательная личность в красном «Фольксвагене», узнать у тех общих знакомых, о которых обмолвилась она при встрече. Мои телефонные разговоры по этому поводу были на вполне детективном уровне, потому что не хотел называть имени, не спрашивать в лоб, но около, обиняками, как в какой-то с фантами старомодной игре. Первые два звонка не дали никаких пересечений. Третий удался. Это была Моп, сестра Пьера, моего приятеля-живописца. Дружил с обоими, когда жил в этой стране. Ей Моп чуть за 40, но русской поговорки 42 года «баба-ягода» не хватило бы, пожалуй, для передачи удивительной ее свежести и красок, перенесенных братом на множество холстов. Злые языки говорили, будто она для него больше, чем сестра и натурщица, но на то они и злые языки. Помимо некоторой возвышенной, я бы сказал, недоступности, была она еще и очень умна, что, по-моему, отпугивало от нее поклонников. Кажется, в свое время она имела на меня виды, но романа не состоялось, и, к чести ее сказать, она не провозгласила мне за это анафемы. Зато для ее иронии я был предметом постоянной наводки, и наши с ней беседы походили иной раз на маленькие дуэли. Так и теперь. Уверена, что вам приспичило что-то у меня выпытать, и вы только для отвода глаз петляете вокруг, словно гончая, — оборвала она меня на третьей уже фразе. То есть как выпытать? Что? Ну, например, насчет Ии Шор. Хм, так ее фамилия Шор? Вот именно. Она говорила мне на днях по телефону, что познакомилась с одним бодрым еще стариком, который ею нездорово заинтересовался. Она так сказала. Ну, про старика это я вам в отместку, за скрытность и дипломатию, а остальное подлинно. Вот как? Мне интересно. Мне тоже. Но больше по телефону вы ничего от меня не узнаете. А приходите ужинать, договорились? Застал я ее очень оживленной в гостиной, где на маленьком столике перед диваном, на котором держала она обычно книжку из очередных бестселлеров, лежал лист бумаги с крупно выписанными цифрами, которые, я тотчас же понял, мне надлежало заметить. Платежный баланс ничуть не бывало, а касается вас. Дата вашего рождения, отправной пункт, затем, если бы у вас в 20 примерно лет что-нибудь родилось, сын или дочь, а у них опять-таки в 20 тоже в свою очередь, сколько было бы теперь вашей внучки? Ответ — 15. То есть, значит, и откинуть бы совсем немного годков и может называть вас дедушкой. Что ж, в общем-то разница в каких-нибудь 35 лет встречалась нередко. Про Восток я уже и не говорю, но у нас, Жуковский, например, вас даже и обскакал. Но оставим это. Какое в самом деле романтическое начало. Почтенный писатель спасает полусовершеннолетнюю амазонку от страшной опасности — опоздать на работу. Между прочим, продолжает она уже за столом, позвонив серебряный колокольчик, на что одновременно из двух разных дверей появляются Пьер, ее брат, загвазданный красками рабочей блузе. И щелеглазая горничная из местной полуарктики. Между прочим, я сказала Ии, что вы хороши с Пьером, а сама я от вас отреклась. Так что о нашей дружбе она не подозревает и о том, что встречаемся. Маленькое предательство по отношению к ней, но пусть будет так. Пусть будет, говорю я. И это означает также, что я готова быть вашей союзницей. Кланяйтесь и благодарите. Я благодарю, не подозревая, какие веские поводы для такой благодарности появятся у меня впереди. В застольной беседе узнаю кое о чем. Да, она в самом деле ушла от родителей, Ия, живущих через пролив и весьма состоятельных. Взяла студенческий заем и 2 года была на философском, кажется, факультете. Такой девчонкой? Она вундеркинд. И ей, знаете, даже ученую сулили карьеру. Книжку очерков напечатали о Дальнем Севере, где ходил на лыжах. А теперь? Вот совсем уж недавно все бросила и очутилась не то в рекламном, не то в туристическом бюро, шеф которого, говорят, от нее без ума. Одержима скоростями и носится на своей пожарного цвета машине, сломя голову, так что уже 2 раза угодила в полицию. По счастью, не хватает у нее шишей на гончую, иначе наверняка свернула бы себе шею. Кстати, Пьер знает ее не хуже, чем я. Купался с ней несколько раз вместе в бассейне и потом упрашивал позировать ему для какой-то очередной скандинавской наяды. На коленях стоял. Вздор насчет на коленях. Но удаются такие природе нечасто, и перцы у нее под хорошенькой шкуркой. Хоть отбавляй, — говорит Пьер. Увы, богема и мечется, квартиры меняет бесчетно. и постельных мальчиков. Довольно, моп, — говорит Пьер.